12. Бесс чувствовала, будто ее полностью завернули в вату. Ее бросало то в панику, то в тоску. Она пыталась разобраться в этом вихре чувств, но все заканчивалось полным пшиком. В детстве переживавшие из-за ее смены настроения родители пытались давать ей антидепрессанты. Она знала, что означает, когда ее мозг не вырабатывает нужных химических веществ, и она в панике уничтожает себя одной единственной мыслью: «Все крайне плохо. Я не могу ничего исправить, что делает жизнь еще хуже». Она чувствовала, будто реальность оставляет ее. Цвета тускнеют, конечности слабеют. Они говорили, что все дело в нахождении правильной дозы. Они говорили, что раньше, до появления продвинутой нейросенсорики, которая могла отслеживать ее реакции, все было еще хуже. На практике это означало, что весь восьмой класс она была вынуждена каждый час посещать офис медсестры, где ложилась на диван, ей накладывали на голову одноразовую электродную повязку, и машина брала кровь. Ее родители вынуждены были делать то же самое дома, включая ночной сеанс в 23:15. Они настолько поднаторели в этом деле, что в ночное время могли делать замеры, не разбудив ее. Помогало то, что из-за лекарств она спала, как убитая. Так пролетел год. Прошли первые месячные, она получила первую двойку по математике, которая всегда была ее лучшим предметом. Была впервые поколочена группой детей, включая трех девочек, которые год назад приходили к ней на день рождения. Они почувствовали в ней непростительную слабость. Но ничего из этого не оставило следа. Ей говорили, что лекарства работают. Она ощущала беззаботную тревогу, умом понимала, что все ужасно, но этот ужас не имел никакого значения. Она понимала, что нужно было спешить, но только не сегодня. Такая жизнь делала ее мрачной и заставляла чувствовать себя ненужной. Это чувство тоже было ужасным, однако она не перестала ощущать ужасы жизни, когда перестала принимать лекарства. Все говорили ей, что не стоит этого делать, потому что внезапная завязка приведет к проблемам. То отсутствие спешки, которое она ощущала, распространилось на возможность сойти с ума от собственных экспериментов с психофармакологией. Она действительно сошла с ума, точь в точь, как тогда, когда она однажды занималась серфингом и заплыла слишком далеко. Волны сбили ее с доски и начали вращать и швырять из стороны в сторону, так что невозможно было предугадать, откуда ждать следующего удара. Она захлебывалась и теряла ориентацию. Без лекарств ее обуревали чувства. От безобидных замечаний она зверела или захлебывалась слезами. Шутки были смешными до икоты или незабываемо оскорбительными, а иногда и то, и другое. Она старалась скрыть это от родителей и учителей, но те все замечали. Ей приходилось идти на ухищрение, чтобы не принимать лекарства, прятать их под язык, а потом выплевывать. Затем она начала понемногу ориентироваться в своих эмоциях, как в волнах на доске для серфинга. Она воспринимала вспышки ярости как феномен, ни в коей мере не связанный с объективной реальностью. Вспышки ярости были реальностью. Она их ощущала физически. Причины их появления – не были какие-либо триггеры в том мире, где жили все остальные. Они зависели от ее внутренней погоды, и переживала она их в одиночестве или же делилась с кем-то по собственному выбору. Она ценила свою внутреннюю погоду, усмиряла свои штормы, превращаясь благодаря этому в дервиша производительности. Когда внутри ее бушевал девятый вал, а в часы затишья она расслаблялась и спокойно работала над вещами, которые ее волновали. Она изучала расшифровки тех сеансов, когда ее пробуждали внутри компьютера, и она теряла рассудок. В расшифровках она чувствовала бушующие ветры этих штормов. Они были просто ужасающи, когда ее разум был облачен в плоть. Эти штормы казались ей чем-то влажным, гормональным по своему происхождению. Она считала, что штормы начинаются вместе с отливом какой-то таинственной жидкости от ее гланд. Однако, когда с нее срезали плоть, вместе со всеми ее гормонами проблемы ухудшились. Все стало просто неуправляемым. Она размышляла над этой тайной, думала, что, может, гормональными по происхождению были дисциплина и находчивость, выработанная возможность контролировать жидкости, которые орошали вычислительные перебои в ее сознании. Они стабилизировали ее разум, переводили ее тайный язык настроений в технический словарь вычислений. Она не помнила об этих моментах, только видела перед собой журналы. Но нетрудно было представить себе ту отчаянную спешку добиться связанных мыслей среди бушующих волн паники. Она была мертва, она была просто сочетанием кода и благих мечтаний, выведенных на новые высоты. Держась на плаву в море собственного спокойствия, она ощущала неспешную срочность, тоже противоречивые чувства, как и в детстве, словно все вокруг было тревожным, но она вовсе не была встревожена. Это чувство не было хорошим, но оно и не заставляло чувствовать себя плохо. А это уже была проблема. Помог разговор с удаленной. Помогло знание, что кто-то еще испытывает абсолютно такие же чувства, хотя они открыто никогда это не обсуждали. Удаленная казалась такой обычной и сосредоточенной. Это смягчило ее боль. Если со стороны бес выглядела такой обычной и сосредоточенной, то, скорее всего, она тоже не теряет рассудок. Удаленная стала для нее чем-то вроде зеркала. Она смотрелась в него и чувствовала себя увереннее. Она участвовала в подготовке к празднику, вела учет всех дел в главном зале Тетфорда, наблюдала за погодой, общалась с космоучеными и работала над оптимизацией кластера и прогнозным моделированием ограничений, которые необходимо будет применять к каждой модели в хранилище, когда их начнут по одной выводить каждую в своем семе. Работа с ГК была страшной и поучительной. Она завидовала уравновешенности ГК. Однако его состояние в цифровой жизни было полным бардаком. Ему было гораздо хуже, чем ей в ее самые ужасные моменты. Ушельцы со всего мира пытались ей помочь. Она переживала бесчувственно, о своих друзьях, находящихся в дороге в эту снежную пургу. Стабильного сетевого подключения не было уже 5 часов. Последнее, что она слышала, это о их выходе из мертвого озера. Они должны были вернуться 2 часа назад. Мачты микроволновых передатчиков за пределами космической станции периодически ловили удаленные, ослабленные сетевые сигналы, достаточные для того, чтобы маршрутизаторы начинали обмениваться файлами зон и синхронизировать часы, а также получить метеорологические данные и нормализовать скачкообразную смену частот, чтобы потом пропасть с каскадной потерей пакетов и массой неправильных контрольных сумм, что делало данные совершенно не подлежащими восстановлению. Примечание. Обмениваться файлами зон, синхронизировать часы – стандартные процедуры установки маршрутизируемых каналов связи. Неправильные контрольные суммы имеются в виду сетевые пакеты данных. Контрольные суммы этих пакетов рассчитываются по определенным алгоритмам, и при малейшем изменении пакета контрольная сумма уже будет другой. Конец примечания. Сеть ушельцев отличалась от сети дефолтного мира. Она была специально разработана с учетом отказа устойчивости и предположением, что устройство, к которому выполнено подключение, могло пропасть и снова появиться без малейшего предупреждения, так как дроны, мачты, провода и оптоволоконные кабели ломались, рвались, исчезали и преднамеренно уничтожались. Предполагалось, что вследствие перманентной информационной войны сеть постоянно прослушивалась. В ней были обязательны подтверждения подключения, подписи и криптографические временные значения для устранения атак по принципу «человек посередине». Примечание. Взлом канала связи, при котором каждая сторона выдает себя за противоположную. Конец примечания. Когда Бесс перешла работать из Стэнфорда в университет ушельцев, эта сеть стала для нее крупнейшим культурным шоком. В некоторой степени она была медленнее, но без постоянных предупреждений о нарушениях авторских прав, бесконечных соглашений, которые нужно было прощелкивать, подозрительных отключениях важных ресурсов, когда начинались глобальные протесты. Она буквально жила в сетях ушельцев. Она ценила проницательную гениальность ее архитектуры. Сайты, которые становились недосягаемыми, вновь возвращались к жизни, благодаря функции самовосстановления сети, которая словно множеством ответвлений пыталась отыскать, куда можно подключиться, бесконечно нащупывала новые способы объединения тех частей, что были атомизированы энтропией или попустительством. Недостатком являлось то, что ресурс никогда не был полностью отключенным, а все, что было недоступно, гарантировало перезагрузку. Что-то не работало, а потом вдруг срабатывало. Часто было достаточно лишь попробовать еще раз. Бесс не думала о Б.Ф. Скиннере со времени учебы в университете, но после миллионной попытки связаться с Сетом, Тем и Гретел, она поискала прерывистое подкрепление в своей локально кэшированной Википедии. Примечание. Б. Скиннер – один из самых влиятельных американских психологов середины XX века. Внес значительный вклад в развитие бихевиоризма, школы психологии, рассматривающей поведение человека и животных, как результат предшествующих воздействий окружающей среды. Конец примечания. Вот что это было. Прерывистое подкрепление. Давайте голубю хлебную крошку при каждом нажатии им кнопки, и он будет нажимать ее всякий раз, когда проголодается. Измените алгоритм рычага, чтобы он случайным образом выдавал крошку, и голубь будет клевать и клевать эту кнопку, так как части его мозга, ответственные за отождествление, будут пытаться выявить, при каких обстоятельствах твое действие дает нужный результат. Она смутилась, так как поняла, что существование в виде бесплотного разума не избавило ее от этой дешевой когнитивной уловки. Не в первый раз она подумала о настройке своих параметров. Остальные Бесс, пребывавшие в других местах, уже давно это сделали и добились успехов. Но они работали в более контролируемых условиях. Было так несправедливо становиться жертвой такой когнитивной слабости. Перезагрузка, перезагрузка, перезагрузка. На самом деле перезагрузка, из-за нее она была особенно уязвимой. Перезагрузка — это было так несправедливо. Она опешила. Большая вышка связала ее с другой вышкой в горах, к которой шел оптоволоконный кабель, и данные потекли. Ничего о ее друзьях, но в сети появились огромные объемы данных из пространства ушельцев. Алгоритмы кэширования согласовывали рациональные способы копирования огромных объемов данных для локального доступа, как будто маринуя их на случай следующего электронного голода. По всему миру промежуточные компьютеры с пакетами, предназначенными для Тетфорда, стучались в его двери, запрашивая разрешение, чтобы скинуть свои объемы данных. Среди всего этого распространялись новости, что заставило Бесс прекратить все ее текущие действия. Каждый ее фильтр, установленный на каналах необработанных данных, сходил с ума. На связи был Акрон. Они все поддерживали Акрон, в котором ушельцы укрепляли свои позиции, используя напечатанные медикаменты и продукты питания для привлечения всех соседей. «Мы – твердолобые акронцы, которые не хотят покидать мертвый город». Они выкладывали видеоролики и подкасты об акронцах, совершавших немыслимое – создание постоянного города ушельцев, из которого уже не так просто было уйти. Там были фермы интенсивного земледелия, белые велосипеды, бесплатные для всех, а также бесплатные школы, где дети узнавали, как учить друг друга и учиться у других детей ушельцев со всего мира. Шли оттуда и плохие новости. Непонятно, какая часть этого была пропагандой. Акрон был полон ушельцев и полуушельцев, которые устраивали коммунистические праздники и открывали пустующие дома. Город был полон банд, низкокачественной наркоты, сутенеров и испуганных людей. С тех пор, как сам город Акрон стал ушельцем, каждое убийство и избиение в Акроне становилось главной новостью каждой новостной службы в дефолтном мире. Хотя насилие и болезни не привлекали внимания, когда Акрон был прежним Акроном, даже его банкротство и назначение администратора из числа ЗОТ на замену бедолаги мэра не получили соответствующего освещения. Акрон стал 40-м американским городом, оказавшимся в такой ситуации. Он не был самым крупным, однако здесь происходило больше всего актов насилия и сумасшествия. Поэтому как можно пропускать новости? Это заметили немногие критически мыслящие люди в дефолтном мире, указали, что штат Огайо перестал собирать статистику о количестве убийств и общей смертности в Акроне еще 4 года назад, а в то время показатели были в 5 раз выше, чем сейчас. Почему? Никто не понимал. Когда она видела огромное количество новостей об Акроне, она сразу их игнорировала. Но они все возникали и возникали, и заголовки становились все более броскими и назойливыми, так что она не смогла отказать себе и прочитала одну новость, затем другую, затем просмотрела видеоролики, которые уже были скачаны в локальные кэши, так как каждый новостной канал в Тедфорде уже загибался от избытка новостей из Тедфорда. Дефолтный мир штурмовал Акрон. Армия США и пущенная вперед орда частных контрактников на механоидах и транспортах на воздушных подушках, сопровождаемые стаями дронов, сканировавших окрестности на наличие интеллектуальных электронных устройств с помощью лазерных дальномеров, миллиметровых волн и загоризонтных РЛС, обвешанные трилистниками радиационных средств защиты на своих днищах, скорее для психической атаки, чем для безопасности. Они явились сюда, чтобы сразиться с 4 всадниками – порнографами, мафиози, наркоторговцами и террористами. По разным каналам передавали совершенно противоречивые сведения. То они пришли, чтобы арестовать высокопоставленного Зотту, который укрылся в Акроне, то, чтобы спасти краденных детей, которых принуждают к занятию проституцией, то, чтобы нейтрализовать завод, название которого начиналось на букву «Z», так как здесь в беспрецедентных количествах производили аналог зомбинола, превращающего человека в кровавого монстра, ну и, конечно, чтобы захватить экстремистов, которые работали над созданием американского халифата, сотрудничая с террористическими ячейками в Мичигане, Орегоне и Луизиане. С кем бы они ни шли сражаться, готовы они были к самому худшему. Точечные удары уничтожили 22 здания за 10 минут, оставив одни лишь руины, так что на всех окрестных улицах прошел убийственный дождь из осыпающихся камней. Одним из зданий была больница, брошенная ранее за негодностью, а после открытая ушельцами и сочувствующими. Здесь был родильный дом и крыло паллиативного ухода, где пациенты сами могли выбирать способ ухода из жизни. Информационная война прошлась по этому крылу особенно жестко. Говорили, что здесь выводят биоагенты. В ушельских сетях писали, что это были всего лишь фармацевтические принтеры, которые печатали вакцины от Эболы без лицензии. И говорили, что здесь больница для убийства, где проводятся незаконные хирургические операции. Сети дефолтного мира ничего не упоминали про родильный дом. Вторжение военных сил началось еще до оседания клубов пыли. По улицам двигались успокоительные боты, поражавшие электрошоком всех, кто мог иметь оружие, или чья лицевая биометрика казалась в достаточной степени соответствующей приоритетной цели. После того, как боты обездвижили всех, они начали издавать громкие сообщения, предупреждая спрятавшихся о том, что не следует высовываться, после чего патрулировали участок вокруг лежащих тел, ожидая группы захвата, которые могли как прийти по земле, так и спуститься на крюках с воздуха. Сеть ушельцев в Акроне подверглась настоящей кибервоенной атаке. Сначала ракеты вынесли все начальные узлы оптоволоконной связи, затем аэростаты связи, которые базировались на мачтах беспроводной связи, были выведены из строя импульсами радиочастотных шумов. Уровень радиочастотного шума в черте города поднялся настолько, что сбоить начали все устройства подряд. Это была мощная атака, но за ней последовала не менее сильная контратака. Ушельцы и акронцы, взявшие в свои руки управление городом, готовились к такому удару и попытке внушить ужас. У них были бункеры, автономные лазеры, ориентированные на поиск аэростатов, резервные каналы через неиспользованное оптоволокно, которые шли к микроволновым передатчикам, расположенным далеко за чертой города, автономные, не подключенные к сети камеры, которые начали вести автоматическую запись, когда сети вышли из строя, высокоинтенсивное радиочастотное оружие кустарного производства, которое накапливало огромные объемы солнечной энергии в солнечные дни, чтобы высвободить ее одним мощным импульсом, как только будет перехвачена связь в военном диапазоне частот. Когда новости об Акроне распространились по свету, началась также сетевая контратака. Ушельцы со всего света пытались вывести из строя средства связи и инфраструктуру контрактников, которые шли в авангарде сети Министерства национальной безопасности, Министерства обороны, внутренние сети Белого дома, резервные каналы связи Национального комитета Демпартии, каналы чатов «Семь глаз», «Весь мир надсетей» и «Тайных подсетей». Магистральные каналы ушельцев отдавали приоритет трафику из Акрона, автоматически зеркалировали его по многим ответвлениям. Все шло по сценарию. Уже 10 лет ушельцы сотрудничали с спорадически возникающими то здесь, то там, то в одной стране, то в другой, ячейками несогласных. Они пытались реагировать на авторитарные силовые меры, перегруппировывались после каждого восстания, чтобы отреагировать на новые контрмеры и придумать новые контр-контрмеры против постоянно совершенствующихся мер поддержания гражданского правопорядка в дефолтном мире. Сейчас же различие состояло в том, что за этих ушельцев взялись по полной. Дефолтный мир и раньше объявлял ушельцам тотальную войну, но ушельцы всегда решали все вопросы простым уходом. Дефолтный мир так или иначе приводил к тому, что появлялись избыточные площади непригодной для жизни земли, загрязненных объектов, ничейных территорий и мертвых городов, словно специально созданных для ушельцев. С первого взгляда все истощенные пустоши были одинаковыми. Держаться на месте не было доктриной ушельцев, но в недавней истории планеты было столько других людей, которые выказывали иррационально глубокую привязанность к недвижимости, выстроенной на том месте, где им пришлось остановиться. Тактика стала понятной. Все протесты завершались одинаково. Облака слезоточивого газа, нехватка продуктов питания и медикаментов, многочисленные ложные обещания и намеки ЗОТ, призывавших всех уйти с улиц и жить в тех развалинах, что остались от домов, заключались ничего не значащие соглашения, и все говорили, что необходимо сделать хоть что-то и жить дальше. Все понимали, что эти ушельцы выбрали другой путь. Даже зотты, особенно зотты. Первый внезапный удар был как никогда жестким. Летальное и нелетальное оружие применялось без разбора. Даже самые прирученные СМИ дефолтного мира не совались в город из-за страха перед вшами и другими биоагентами. Губернатор Огайо приостановил действия законодательных органов штата до снятия чрезвычайного положения. Нервы у всех были расшатаны до предела. Видеоматериалы, передаваемые ушельцами из Акрона, были преисполнены отчаяния. Лицо каждого человека, даже самого храброго, выглядело обреченным. Как раз самым храбрым приходилось хуже всего. Бес знала некоторых людей в Акроне, там даже была собственная Бес. Она недавно синхронизировалась со своим близнецом и почувствовала страх за нее, что было совершенно иррационально. Те из мясных людей, кого она знала, создавали свои резервные копии еще с тех пор, как объявили о проекте Акрон. И это волновало ее больше всего. Ушельцы намертво стояли на своей земле, потому что не боялись смерти. И хотя она никогда не говорила об этом кому-либо, даже другим экземплярам Бес, она воспринимала акронцев как членов культа смерти. Они были бесстрашными самоубийцами, которым гарантировалась жизнь после смерти. Новостные каналы дефолтного мира намекали на это, ничего не называя своими именами, так как официальная позиция дефолтного мира состояла в том, что выгрузка сознания, во всяком случае, выгрузка сознания ушельцами была ничем иным, как запудриванием мозгов. Дефолтный мир называл их чат-ботами с неординарным словарным запасом, достаточно убедительными, чтобы доверчивые и доведенные до отчаяния экстремисты, желавшие повернуться спиной к нормальному обществу, велись на эти дешевые трюки. Для этих ушельцев Бес была великой матерью, как и для всех, кто считал, что смерть есть еще один способ ухода от зот и их слабоумных идей о том, что богатство имеет значение только в том случае, если у тебя его больше, чем у всех остальных. Эти ушельцы были ее духовными детьми. Она доказала, что смерть была только началом, а вовсе не концом. Она никогда не говорила, что нужно создать свою резервную копию и броситься на пулеметы врага. Этого и не нужно было делать. Одного ее существования было достаточно. В кибервоенных лабораториях должно было работать огромное количество БЭС. Только так зоты и могли мыслить. Она была наиболее важным пленником. Все, что нужно было сделать, чтобы пытать ее и принудить к содействию, это подстроить несколько параметров в ее устойчивых предварительных этапах, чтобы экзистенциональный ужас снова и снова накрывал ее, никогда до конца не убивая. Это знание о легионе своих сестер, которых абсурдно пытают, приводило ее в ярость, но не выводило из себя, благодаря защитным мерам, выставленным на предварительном этапе. Она хотела бы знать, испытывают ли ее истязаемые сестры всю глубину чувств, которые недоставало ей. А может, втайне, где-то глубоко, они хоть чуть-чуть наслаждаются этой глубиной? Невозможно было определить, кто же побеждал в Акроне. Как и при любых восстаниях, это был и военный конфликт, и война восприятий. Увидят ли солдаты дефолтного мира пустыню, сравняв Акрон с землей, или же они увидят победу дефолтного мира, словно раздраженный Голиаф топчет ногами маленьких Давидов? Будут ли они воспринимать партизан как эвоков, уничтожающих шагоходы, или как террористов, использующих интеллектуальные электронные устройства для убийства бледнолицых американских патриотов? Примечание. Эвоки, похожие на плюшевых мишек персонажей фильмов «Звездных войн», а шагоходы — шагающая бронетехника из фильмов «Звездные войны». Конец примечания. Дефолтный мир был очень изощренным в плане средств массовой информации. Единственное агентство, которому было разрешено освещать эти события, принадлежало тому же конгломерату компаний, что и контрактники, шедшие в авангарде оккупантов. Подавление каждого восстания было неоднозначным. После каждого подавленного восстания все больше людей уходили к кушельцам, поняв, что никакие реформы уже не спасут дефолтный мир. Дрожащие своими убеждениями люди наверху не могли представить себе мир, в котором не было бы бедных, обязанных делать этих людей наверху богатыми. Каждое восстание заканчивалось тем, что огромное число людей в страхе продолжало подчиняться, как будто одну чашу их внутренних весов придавливали пальцем, и эта чаша перевешивала риск выразить свое мнение и попытаться прийти к согласию. Как повлияют на них мученики Акрона? Разозлятся ли молчальники и зеваки, считающие, что их хата с краю из-за этой бойни, и поспешат ли они на улице, так как не захотят иметь ничего общего с системой, позволившей себе совершить такое? Наведет ли это на несогласных такой ужас, что они затаятся и зашьют себе рты, чтобы только не присоединиться к мертвым? Убедят ли их, что выступать против дефолтного мира – это самоубийство, несмотря на мистические верования в первые дни лучшей нации и электронную жизнь после смерти? Ты это видела? Лим-По-По связалась с ней из праздничного зала, где все приготовления были практически завершены. Зал был повсюду украшен самодельными флажками, модифицирован под искрометную танцевальную музыку и оборудован формовочными машинами, которые изготовляли пищу по обширным книгам ушельских деликатесов. Акрон — это ужас. Она наблюдала за Лим-По-По через датчики. Лучи видимого спектра, лазерный дальномер, электромагнитное поле. С ней был и так далее. Тот не мог оторваться от экрана, который открепил от рукава своей рубашки и прицепил кружки с пивом, и так далее держал Лим-По-По за руку. Внезапно острая боль, не боль, одиночество нахлынуло на Бес. Фантомное восприятие физического чувства от прикосновения руки любимого человека. Акрон — это невыразимый ужас. Во время пурги зал для празднования заполонили люди, которые работали над машинами, музыкой и продуктами питания, пока не функционировали сети. Теперь подключение было восстановлено, и все вернулись к своим экранам. Это было странное сочетание древних и современных жизненных ритмов. Древние люди работали, когда светило солнце, спали, когда оно садилось, не выходили наружу, когда бушевали бури, и занимались землепашеством, когда погода была ясной. Сети ушельцев были неустойчивыми к погодным условиям, и недетерминированными, поэтому ушельцы жили точно так же, предавались ничем не ограниченному общению и вычислениям, когда сети работали, выполняли рутинную работу, когда погода или другие факторы гасили сеть. Все в зале для празднования прильнули к экранам или интерфейсным поверхностям, группами или поодиночке. Они пересылали друг другу новости, что-то шептали в восхищении, отсылали сообщения для ушельцев в Акроне, и эти сообщения выстраивались в длинные очереди. «Храните себя, держитесь храбрости, вы в наших сердцах, закончат с вами, возьмутся за нас, мы вас никогда не забудем». Как бы мне хотелось иметь программное управление собой, как у тебя, дыхание Лим-По-По было прерывистым. В Акроне было много жертв. Пришли новые кадры с дрона, пролетавшего над разбомбленными кварталами, где механоиды разбирали груды обломков, вытаскивая из-под них тела и части тел. Первый новостной поток пропал, так как передающий дрон был сбит. Это привлекло целую эскадрилью дронов-камикадзе, которые жертвовали собой, чтобы отснять и передать то, что силы дефолтного мира не хотели показывать всему остальному миру. Вскоре были сбиты и они. Подлетели высотные дроны, изображение из которых было более дерганым, так как они снимали с большого расстояния, с таким увеличением, которое невозможно было надлежащим образом стабилизировать. Среди обломков лежали дети. Лим-По-По заплакала, и так далее тоже не сдержал слез. Бес хотела поменять передаваемый им канал, показать им новый компромат, появившийся в Даркнете, факты из жизни контрактников и солдат, лица которых были распознаны в видеоматериалах, открытые письма, написанные их матерям и отцам, женам и детям, с требованием объяснить, как они могут так поступать с другими людьми. Такой компромат часто использовался во время восстаний, иногда он работал. Но даже если нет, порой случались непредсказуемые вещи. Дети уходили из дома, сливали в сеть конфиденциальные документы своих родителей, бросавшие тень на вышестоящее начальство. Публиковались секретные материалы о подавлении беспорядков с инструкциями по применению летального оружия при отключенных камерах, чтобы скрыть факты или обвинить в зверствах самих повстанцев. Иногда родители проклинали детей, делавших за зод их грязную работу, и публично отмежевывались от бойни. Так разделялись одни семьи и сообщества, и создавались другие. Это было противоречиво, так как бросало тень на стольких невинных людей и, по сути, являлось грязным трюком, но Бес это нравилось. Даже когда она была жива, то была готова пожертвовать несколькими яйцами, чтобы получился омлет. Теперь же, являясь мертвым человеком, работающим на многочисленных серверах по всему земному шару, включая несколько враждебных ей и всему, во что она верила, она не могла набрать достаточно виртуальной слюны, чтобы харкнуть в тех людей, которые печалились, что папочку поймали за военными преступлениями. Кэрпс Лебедеп тихо напечатал на клавиатуре и пробормотал в микрофон: «Нам нужно подготовиться к отходу». Он обнял и так далее и Лим-По-По за плечи. Было еще несколько атак, две в Онтарио, три на острове Принца Эдуарда, пара на севере Британской Колумбии и в Нунавуте. Некоторые крупные, некоторые незначительные, но все неожиданные. Несколько ушельских объектов выстояли. Один на острове существовал уже 20 лет, установил хорошие отношения с окрестными нормалами. Теперь он полностью стерт с лица земли, не осталось даже кратера. Как будто ничего не было. «Ты слышал что-нибудь определенное о Тедфорде? И летит ли что-нибудь к нам?» Бес говорила из браслета Лим-По-По, включив громкость на достаточный уровень, чтобы ее мог услышать Кэрпс Лебедеп, который моргнул и принял тот факт, что в их разговор вмешивается кто-то еще. «Ничего», — ответил он. «Сейчас в воздухе нет практически ничего, поэтому если даже что-то и летит, мы об этом не узнаем. Если что-то летит, то, возможно, пурга их остановит. Думаю, что нам нужно подготовиться к отходу в самые ближайшие часы». Я никогда не верил в окончательный расчет, но похоже, что это тянет на промежуточный. «Что такое окончательный расчет?» Бес уже практически готова была ответить и так далее. но дала возможность Лимпопо обо всем рассказать. Это убеждение ушельцев первого поколения. Была такая теория, что когда дефолтный мир решит, что мы стали слишком опасными, чтобы дальше существовать, они проведут скоординированную и одновременную атаку на всех нас. Убьют или арестуют всех, уничтожат. Все одним движением. У них достаточно разведывательных способностей, чтобы знать, кто мы и где находимся. Поэтому все, что их сейчас останавливает, это блажь или отсутствие гранатного мужества. «Я думал, я единственный, кто об этом переживает», — сказал и так далее. «Раньше это горячо обсуждалось. Мы считали, что они просто сметут нас. Но ничего не происходило. Затем не происходило опять и опять. Мы гадали, может, они не хотели рисковать жизнями хороших парней и девчат дефолтного мира, думая, что такая жестокость не будет правильно воспринята населением, и оно выйдет на улицу с вилами. А может, они хотели, чтобы козы и овцы сами себя отсортировали. Может, они сами втайне жили в трущобах и возводили здания, пожирали глазами плоть друг друга в ансенах, ели хавчик из формовочных машин, пили кофе и строили из себя богемных отщепенцев? Может, среди ушельцев было много детей зот, слишком много голубой крови, которая пролилась бы при окончательном расчете? «Ненавижу кремлинологию», — сказал и так далее. «Ей были одержимы мои родители. Домысливание и повторное домысливание, какие же силы стоят за анонимными операциями? Кто дергал за ниточки и почему?» «Ну, я тоже не фанат этого», — сказал Керпс Лебедеп. «Однако есть разница между одержимостью чайными листочками и попыткой выяснить, полетит ли следующая ракета в твою сторону. Давайте упакуем припасы и выставим у входа, проверим и подзарядим все транспортные средства, а также убедимся, что у всех есть скафандры». «Давайте, никто не спорит». Лимпопо сняла экран и так далее и положила его в карман. «Бес, ты можешь помочь?» «Оповести всех. Сформируй интерфейс для отслеживания, что сделано и что предстоит сделать». «Уже делаю». Бес никогда не переставала верить в окончательный расчет. И никто из тех, кто работал над выгрузкой сознания и его симуляцией, не переставал в него верить. Это была негласная мотивация, стоявшая за этим проектом. Единственный способ быть уверенным в том, что даже если зотты устроят большой геноцид, ты вернешься в этот мир, как бессмертный призрак в компьютере, и будешь гнать их, бичуя страхом, до самого края земли. Но даже во время работы она переживала за Акрон и думала, что же там происходит с Тем, Гретел и Сетом.